Эпилог. Федерико весьма неодобрительно смотрел на визитера. Как же тот не вовремя заявился. Совершенно не вовремя. И наверняка со своими проблемами. По другим поводам маг в гости не приходил. Во всяком случае, к нему, Федерико. Радовало, что гость хоть и расселся на диване со всеми удобствами, но от чая, предложенного Неллой, отказался, значит, зашел ненадолго. Но вот приступать к цели визита маг не торопился, завел пространную речь о важности магии в жизни и об ответственности магов не только перед коллегами по цеху, но и перед немагами. Нелла иногда кивала, но явно не слушала, смотрела на мужа, улыбалась и наглаживала урчащего после сытного обеда Рокко. Кот, уже отнюдь не напоминавший маленький комок меха, блаженствовал под нежными руками хозяйки, а Федерико ему дико завидовал. Он бы сейчас тоже не отказался помурлыкать, только чтобы рядом не было никого, кроме Неллы. Неллы, которая так редко приезжает. Еще бы, пятый курс и огромная загрузка не предполагали кучу свободного времени. И сейчас, когда у них целых 2 недели ее каникул, а он, Федерико, выпросил на работе отпуск на это время, приходят всякие типы и отвлекают. «Вы же со мной согласны, Инор-майор?» в очередной раз спросил маг. «Смотря с какой стороны на это взглянуть», — уклончиво ответил Федерико, который давно уже потерял нить рассуждений гостя. Да и была ли она там, эта нить? Инор Кавальери очень любил длинные, не слишком осмысленные разговоры, которые ему самому казались необычайно важными, а лицу, не разбирающемуся в магии, очень солидными. «С какой стороны ни взгляни, объединение двух личностей с преступными наклонностями непременно приводит к тому, что у вашего ведомства образовывается куча лишней работы». «Это вы сейчас о чем, Инор Кавальери?» напрягся Федерико. Намек ему очень не понравился. «Ни о ком конкретном вы не говорили». «Я сейчас о грозящем Унаре стихийном бедствии», с нажимом сказал маг и выразительно посмотрел сначала на Федерико, потом на Антонеллу. С видимым огорчением, убедившись, что они так ничего и не поняли, продолжил. «О свадьбе Банетти и Марине». Федерико успокоился. Беседа свернула на привычный для Кавальери путь. О том, что у Нари достаточно одного сильного практикующего мага, а остальных следует нейтрализовать во избежание, так сказать, переизбытка магии на город. «И чем свадьба грозит у Нари?» — удивилась Антонелла. «Как это чем?» — в свою очередь удивился Кавальери. «Объединение двух не слишком щепетильных магов приведет к вспышке преступности. Помяните мои слова». «Они же не по делу объединяются, а по любви», — не согласилась Нелла. «Для коварных планов жениться не обязательно». «По какой любви?» — презрительно фыркнул маг. «С чего вдруг Банетти влюбляться?» «Не знаю, с чего». «Но это было давно заметно», — возразила Нелла. «Еще тогда, когда он дежурить в лечебнице предложил, чтобы Паулу не добили. А уж когда ее выписали...» Федерико усмехнулся, припоминая. В лечебнице Микеле дневал и ночевал у Паулы, туманно рассуждая о необходимости постоянной охраны. А уж выписалась она прямиком домой к магу, который заявил, что выздоравливающая непременно должна быть под присмотром, а ее собственный дом не может обеспечить нужный уровень безопасности. Самое забавное, что Паула даже особенно не возражала, так разве что для приличия показать, что она сильная и независимая магичка. Кто бы мог подумать, что эти двое так споются? Или дело было в том, что Паула так до конца и не оправилась от потери филаров? Хорошо еще, что ее в превращении никто не обвинял, кроме покойного Вольпе. Совет забрал пострадавших и вежливо, но непреклонно отказался от эльфийской помощи, которая предлагалась постоянно и с удивительной настойчивостью. На взгляд Федерико было в этой настойчивости что-то от обреченности. Эльфийские уши из данного преступления торчали отнюдь не самыми кончиками. Но предъявить что-то золотому лесу удастся лишь, когда пострадавшие придут хоть немного в осмысленное состояние. «Инор-майор, вы же меня понимаете?» Маг перенес огонь на Федерико. «Нужно это пресечь, пока не поздно». Но Федерико пресекать ничего не собирался. Почему он должен мешать счастью других? «Инор Кавальери, посмотрите на это с другой стороны», — предложил он. «Такое объединение не усиливает конкурентов, а ослабляет. Более того, нейтрализует одного из них. С чего это вдруг нейтрализует? Как-то я не замечал, чтобы Марине кого-нибудь нейтрализовала. Не она, а ее, воодушевленно продолжил Федерико. Брак, знаете ли, Ленор Кавальери, обычно приводит к появлению детей. А дети нейтрализуют любого потенциального конкурента куда лучше, чем сыск. «Дети?» – опешил маг. «У Марини и Бонетти общие дети?» На его лице нарисовался такой ужас, что Федерико подумал, не ухудшил ли он ситуацию, предположив возникновение онных. Теперь Кавальери точно подсчитывает, сколько вероятных конкурентов появится в результате этого нежелательного брака. Ведь если оба родителя маги, то почти наверняка и ребенок унаследует дар. «А для чего, по-вашему, они женятся?» — рассмеялась Нелла. «Ну, не знаю», — смутился пришедший в себя Кавальери. «Наверняка у них какие-то далеко идущие планы. Прожить вместе долго и счастливо». «Эти безответственные личности?» — пренебрежительно уточнил маг. «Да они и детей нормально воспитать не смогут. С кого их детям брать пример, скажите-ка?» «С вас, конечно», — польстил ему Федерико. «С кого еще в Унаре им брать пример? Вы у нас самый сильный и грамотный маг. Разве это может изменить брак Микеле и Паулы?» «Нет, конечно». Кавальери немного успокоился и даже начал с привычной снисходительностью поглядывать на хозяев. «Но в целом, Инур Кавальери, вы правы. Никак нельзя бросать воспитание детей магов на самотек», — неожиданно заявил Федерико. «И в этом вопросе я очень рассчитываю на вас». «На меня?» «Ну, конечно. С вашим-то опытом по занятиям с трудными магами», уверенно продолжил Федерико, намекая на неудачливого ученика камердинера, который не так давно опять что-то взорвал в доме Кавальери. «В нашем городе с этим никто лучше не справится. Какой спрос с Микеле и Паулы? Они же совершенно безответственные личности. А вы всегда сможете вовремя подсказать, осторожно и ненавязчиво. Но мы с ними даже не здороваемся при встрече». «Инор Кавальери, как же так?» — расстроенно сказал Федерико. «Но неужели вы, с вашим-то опытом, не сможете найти подход к этому, без сомнения, сложному случаю? Напишите им для начала поздравительное письмо». «Думаете?» «Конечно». И Федерико принялся активно уговаривать мага заняться этим прямо сейчас. Так активно, что тот вдохновился и почти сразу убежал разрабатывать планы по воспитанию детей-конкурентов. Антонелла, с трудом сдерживавшая смех в последние несколько минут, после ухода гостя с укором спросила мужа. «Зачем ты его натравил на Микеле и Паулу?» «Давно пора покончить с этой глупой войной», — отмахнулся Федерико. «Да и пусть лучше на них натравливается, чем на нас. А то от идеи взять нормального ученика Кавальери не отказался и почему-то все время намекает на тебя». «А ты против?» Нелла улыбнулась и чуть смущенно заправила за ухо мешающий локон. «Конечно, не хочу делить тебя с кем-то еще». Федерико спихнул недовольно мявкнувшего Рокко и притянул к себе жену. Казалось, с каждым днем он влюбляется все больше и больше. И пусть они поженились раньше, чем познакомились, но ведь это иной раз делает брак только интересней, не так ли? Текст читала Татьяна Бур.